Я проследил за ее взглядом и кивнул в знак согласия. «Да, я понимаю тебя. Давайте, подожди немного». «Синий близнец?» «Быстрый вопрос», — смущенно спросил Саундбайт, взглянув вверх. «Эти дрессированные птицы, которых используют Хируна, они случайно не стервятники, не так ли?» Близнецы моргнули. «Вообще-то да. Их естественная зловещесть только подчеркивает их угрозу, и они получают свою добычу из любых безнаградных трупов, которые не нужны дозорным. Почему ты спрашиваешь? Без причины. Эй, Кросс, просто подыграй мне, ладно?» Сделать 2-3 шага назад, я быстро сделал это, таща за собой Виви. Крах. Как раз в тот момент, когда светильник приземлился там, где я стоял 2 секунды назад, быстрый взгляд вверх показал то, чего я действительно должен был предвидеть. 2 стервятника сидели на стропилах, уставившись на меня с «подождите». Почему эти очки и явная апатия, которую они обеспечивали, выглядели знакомыми? Вот дерьмо. Я так понимаю, вы знакомы с мисс Фрайди, удалось сказать мне. Двоюродные братья, прогудела в ответ одна из птиц. Но не волнуйся, подхватил другой, таким же ровным голосом. Это не личное, нам просто нравится убивать пиратов из принципа. Чушь про личное, правда про садизм, невозмутимо произнес Саундбайт. Отвалите, конюки, прорычал Хакера, жонглируя шайбой на клюшке. Если что-нибудь испортит эту свадьбу, папа и твой босс будут в ярости. Ох, один из стервятников склонил голову на бок. Ты имеешь в виду ту, что вы, сопляки, планируете? Дети Оччина и Виви напряглись, но другой стервятник пренебрежительно махнул крылом. Фе, не волнуйтесь, усмехнулся он. Мы ничего не прольем. В конце концов, с тем хаосом, который вы планируете поднять, у нас будет легкая добыча мозгов Кросса. Другой стервятник ткнул локтем крыла в бок своего соотечественника. Я имею в виду, что у нас будет легкая добыча мозгов пиратов. Веселитесь, устраивая ад, небрежно отсалютовал первый стервятник, и с этими словами пара взмахнула крыльями и исчезла в тени стропил. Мы все уставились им вслед, прежде чем Виви тяжело закашлялась и поднялась на ноги. В любом случае, Кару, возвращайся к подаркам, это не займет много времени. Кару нерешительно кивнул. «Удати, Виви, и куда, по-вашему, вы двое направляетесь?» — спросила Арбела, когда я последовал за Виви. Я остановился и посмотрел на нее. «Мы собираемся спасти ваши коллективные зады. Ты собираешься остановить нас?» — протянул я. Она открыла рот. Затем она замешкалась. Затем она отвела взгляд. «Нет», — сказала она наконец. «Так я и думал». И с этими словами мы оба пошли по коридору, пока не подошли к маленькому святилищу Девы Марии, где Дон Оччина пытался сохранить спокойствие. Подвиг, который был явно затруднен нашим вторжением, основанным на том факте, что ближайшие свечи вспыхнули 3 раза жарче. «В чем дело?» – зарычал он, даже не удостоив нас взглядом. Мы с Саундбайтом бросили тревожные взгляды на Виви, но она даже не вздрогнула от такого внимания. «Вы упоминали ранее, что собирались попытаться напиться, но когда вы вышли, чтобы поприветствовать Хируна, вы были абсолютно трезвы». Она произнесла это скорее как утверждение, чем как вопрос. Дон Оччина начал поворачивать голову. «Вы добились этого, повысив температуру и выпарив весь алкоголь из своего тела, и быстро замер. Виви даже близко не закончила. Причина, по которой вы всегда ходите без рубашки, заключается в том, что ваш пот вспыхивает при соприкосновении с кожей, и если бы вы носили рубашку, то либо влага отяжелила бы вас, либо пар от воротника заставил бы задохнуться. И когда вы остаетесь наедине со своими детьми, вы всегда обнаруживаете, что ваша температура автоматически регулируется примерно до температуры костра. Тепло и уютно, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Дон медленно повернулся, чтобы посмотреть на нас. Выражение его лица и температура колебались между нерешительной неуверенностью и возмущением. «Как?» – яростно прорычал он. Виви, однако, встретила его пристальный взгляд. «Дон Оччина, ранее вы сказали, что проходите через эту свадьбу только потому, что не видите другого выбора, чтобы обеспечить благополучие вашей семьи и сохранение своих карьер охотников за головами, с растущей силой пиратов и Хируна, преследующих вас на каждом шагу». Она положила руку на грудь. «Я могу предоставить вам такой выбор». Жар слегка потускнел, когда гнев Оччина сменился чем-то вроде плоского взгляда. «Надеюсь, ты не собираешься предложить мне место в вашей команде. Поверь мне, эта идея привлекает нас так же мало, как и вас», — заявил я с бесстрастным взглядом. Но нет, это не соломенные шляпы. Я махнул рукой, указывая на Виви. Это алабаста. Виви скрестила руки на груди, ее глаза были полны решимости, а взгляд встретился с Доном. Учитывая разрыв связи с мировым правительством, королевство Алабаста все еще признает меня своей принцессой. И с авторитетом этого титула я хотела бы предложить вам высшую честь и авторитет страны за пределами самой королевской семьи. Звание королевского защитника. Брови Дона Аччина поползли вверх, гнев полностью сменился любопытством. Несмотря на то, что я не Зан, как ваши нынешние два защитника, это на самом деле заставило меня моргнуть. Подожди, как, Шакал Чака и Сокол Пелу, стоимостью 50 и 55 миллионов соответственно, невозмутимо ответил Аччина. Верно, я кашлянул в кулак. Виви, которая, я думаю, была в курсе новостей своей страны больше, чем я, просто улыбнулась и отрицательно покачала головой. Я предлагаю эту должность, потому что вы не Зан. Видите ли, причина, по которой я так много знаю о тончайшей механике горячего-горячего плода, заключается в том, что в моей стране у него есть другое название – ярость Алабасты. Ваши силы – одно из национальных сокровищ моего королевства, наряду с силами Чака и Пелла. Ее улыбка слегка дрогнула, когда ее рука сжалась в убийственной хватке. И крокодайла. Даже за темными очками я видел, как Аччина удивленно моргнул, прежде чем медленно опустил взгляд на свои руки. Мои силы настолько значимы, я могу назвать не менее 7 случаев, когда ваши силы спасли мою нацию и ее народ, и это были только те случаи, когда ее пользователь действовал в одиночку, подтвердила Виви с задумчивой улыбкой, прежде чем перейти к серьезному. Ярость была потеряна для нас несколько веков назад, когда ее украли пираты и вывезли в море. И теперь, когда я, наконец, нашла ее снова, Виви полезла в карман, достала знакомый предмет в форме песочных часов и протянула его Дону. Я сохранила два Этернал Паса Алабасты как напоминание о моем доме. Если вы пожелаете отправиться в Алабасту и жить в ней, я доверю вам одну, чтобы вы могли совершить путешествие. Сейчас больше, чем когда-либо, мой отец был бы безмерно благодарен за ваше возвращение, и он будет готов предложить вам и вашей семье жилье в королевском дворце и всю роскошь, которую он может себе позволить. Как один из защитников страны, вы будете любимы и уважаемы всеми в королевстве, и у вас не будет недостатка в борьбе за сохранение своего образа жизни, особенно в эти трудные времена. Ваши силы будут самыми сильными в пустыне, как днем, так и ночью, и у вас будет доступ ко всем записям прошлых пользователей, чтобы понять всю степень ваших способностей. И если вы беспокоитесь о своей коллекции, не волнуйтесь, пропищал я. Мало того, что всегда будут пираты, достаточно глупые, чтобы попытаться напасть на Алабасту, но с морскими дозорными в качестве вашего врага вы сможете удвоить свою коллекцию. Морские флаги могут быть однородны, но вы должны признать, что в идее коллекционирования офицерских мундиров должно быть что-то привлекательное, не так ли? Губы Аччина изогнулись в короткой ухмылке, затем выражение его лица снова стало нейтральным. «Я признаю, что предложение очень привлекательное», — признал Дон. «Но помимо того, что ты знаешь о моих способностях, пусть и достаточно глубоко, как я могу быть уверен, что ты просто не выдумываешь все остальное, пытаясь спасти себя? Если можно», — пропищал я, а затем включился, прежде чем Виви успела открыть рот. «Вы сами сказали, что с первого дня слушаете СВС с почти религиозным рвением, верно? Ну, исходя из этого, ответьте вот на что. Стало бы Виви, почти всеми любимая в своей родной стране принцесса Нефертари Виви из Алабасты, лгать об этом?» Внимание Виви вернулось к Дону, выражение лица которого быстро сменилось серьезным созерцанием. Увидев это, она улыбнулась и убрала пост обратно в карман. «Я дам вам время подумать об этом. Тем временем, однако, мы продолжим сделку, которую уже заключили». Она поклонилась и вышла из комнаты, я последовал за ней. «Ну, я бы сказал, что все прошло как нельзя лучше», — весело заметил я. «Согласна», — задумчиво кивнула Виви. «Учитывая резкую перемену в образе жизни, я бы не ожидала, что он сразу согласится, но учитывая альтернативу». Она вздрогнула, потом покачала головой. «В любом случае, пока он не согласится, нам нужно продолжать планы, хотя бы для того, чтобы Хируна ничего не заподозрили». Я кивнул в знак согласия, и с этими словами она поднесла монокль к глазу и... Я сунул руку в задний карман и побледнел, обнаружив, что проклятый кусок стекла отсутствует. О, дерьмо, у меня было достаточно времени, чтобы понять, насколько сильно я облажался, прежде чем она снова посмотрела на меня и практически прижала меня, как жука. Итак, следующий порядок дел. Кросс, я иду на кухню, чтобы сказать Санджи, чтобы он начал раскладывать еду, которую он закончил готовить, и чтобы Чоппер посмотрел на мою руку. Ты найди Нами и скажи ей, чтобы она завербовала Арбеллу, если она согласится, у нас у всех будет подходящая одежда для этого мероприятия. Я пошлю Чоппера на помощь, если он будет свободен, но что бы ни случилось, я не хочу, чтобы мы выглядели так, будто пришли с улицы. И, наконец, она наклонилась, чтобы зарычать в лицо Саундбайту. Найти Луффи. Я пытался. Он испуганно заскулил, но я его нигде не слышу. Как будто он вытащил трюк Зара или Нами. Затем он отвел взгляд и пробормотал уголком рта. Или твой. Что это было? У тебя красивые волосы. Пропел Саундбайт. Меньше используй свои глаза, больше используй свои чертовы уши, раздраженно приказала Виви. И не останавливайся, пока не найдешь эту резиновую обезьяну. Я ясно выразилась. Кристально, мне удалось вздохнуть. Кивнув, Виви пронеслась мимо меня и вышла из комнаты. Как только она оказалась вне пределов слышимости, я посмотрел на своего партнера и понизил голос настолько, чтобы даже я не мог его услышать, в то же время сведя к минимуму движение губ. Ладно, сначала по-настоящему, не спускай глаз с этого Бурата. Я мог бы пожалеть его до чертиков, но последнее, что нам нужно, это чтобы он пустился в бега. Я кашлянул в кулак, когда мне пришла в голову мысль, или, что еще хуже, чтобы он случайно надел кольцо на труп. Не фанат Тима Бертона? О, нет, фанат. Я драматически вздрогнул. Я просто не в восторге от идеи пробежаться по его работам дважды подряд. Я не знаю, звучит ли это весело или ужасно. Ответ, как и должно быть, да. В любом случае, мой взгляд стал жестче. Соедини меня с Канис. Саундбайт быстро оборвал свой смех в пользу любопытного взгляда нашего наводчика. Кросс, что случилось? Мы только что видели, как ушли Хируна, все в порядке. Ну, это зависит от обстоятельств, прорычал я. Есть ли у нас какие-либо взрывчатые вещества, которые можно легко и быстро дистанционно взорвать? Да, Усоп, Чоппер и я придумали эту идею некоторое время назад, и у нас есть дюжина или две рабочих прототипа в трюме Санни, и мы думаем, что детонатор, который мы разработали с помощью того, что Саундбайт рассказал нам о радиоволнах, должен сработать. Почему ты спрашиваешь? Я перевел взгляд на объект моего гнева. Потому что мадам Хируна решила попытаться отморозить Виви руку смеха ради. Канис демонстративно замолчала на секунду, прежде чем медленно посмотреть в сторону. Итак, я просто пойду вперед и скажу боссу и его ученикам, чтобы они выровняли киль их корабля. Тогда, да, ты пойдешь и сделаешь это, согласился я, двигаясь, чтобы махнуть ушей, прежде чем мне пришла в голову мысль. О, и если пингвины попытаются их остановить, скажите им, что приказ поступил от Арбеллы. В любом случае, технически это правда. Будет сделано, кивнула она, и на этом связь прервалась. Мой напарник злобно ухмыльнулся, когда я обернулся. Затем я остановился и заговорил снова, когда пошел, на этот раз не утруждая себя сохранением тишины. Еще одна вещь, передай сообщение Аст. Пока я шел и говорил, я старался подавить садистскую ухмылку, расплывшуюся по моему лицу. Все это мероприятие, похоже, станет той еще катастрофой. Единственное потенциальное серьезное препятствие, о котором я мог подумать, это держаться подальше от этой холодной ведьмы. Но да ладно, насколько это может быть сложно? О, глава 46.6. Мне очень нужно провести этот семинар по подзадориванию Мерфи, и почему бы этого не сделать? Даже если мне придется практиковать это в своих проклятых мыслях. Конечно, это предполагало, что я все же выберусь отсюда живым. Что меня отчасти беспокоило, о чем свидетельствовало то, что и Виви, и я, медленно отступали от демонического воплощения самого седьмого проклятого кольца. Серьезно, Акидзи более привлекательная альтернатива, чем наполненная льдом ведьма размером с пинту, которая замораживала землю и наступала на нас с той же скоростью, с которой мы отползали от нее. «Я не буду торопиться с вашей командой», – прошипела мадам Хируна. «Я была медлительна со многими в прошлом, но ты, за это оскорбление я клянусь, что ты будешь особенной. Я убью тебя, всех вас, одного за другим, достаточно медленно, чтобы ваша кровь давно застыла, прежде чем вы умрете от голода и начнете. Что случилось, кератиновая задница? Похоже, что твоя меткость так же плоха, как и твои ученики. Соси яйцо, ведущее крыло. Хлоп. Невольно мы все трое посмотрели в сторону, где босс и шкипер, очевидно, затеяли драку. Что, казалось, привело к тому, что пол провалился под силой босса, когда он швырнул свой веревочный дротик на то место, где шкипер стоял на столе с едой Фрэнки несколько мгновений назад. Что, казалось, превратило его в качели, заставив котел с пуншем, или, как я предпочитал более точно называть его, свежеприготовленной лавой, взлететь вверх, вверх и вверх, а затем он начал падать, вверх ногами, прямо на нас. Шевелитесь, придурки. Благодаря душераздирающему восклицанию саундбайта, нам с Виви удалось наполовину вскарабкаться, наполовину отпрыгнуть от места удара котла. Хиуахируна, однако, приросшая к полу своими слоями льда, не сделала этого. На самом деле, она была точкой удара, котел обрушился точно на то место, где она стояла, по какому-то безумному повороту судьбы полностью поглотил ее своими нечестивыми жидкостями. Наступило странное, короткое мгновение тишины, даже в ревущем безумии охватившей церковь драки, а затем... Нечестивый визг ведьмы сотрясал воздух. Оно жжется, жжется. Агония, агония. Я таю, таю. Саундбайт поморщился от криков, прежде чем хихикнуть. Не наливайте мне того же. Черный юмор маленького бесенка, или панч, вернул мой разум к действию, позволив мне маниакально ухмыльнуться, когда я перевел взгляд на ближайшего бойца и поднял палец. Чек, пожалуйста, ты, эй, этот парень. Мы с саундбайтом хором пробормотали что-то себе под нос, глядя на поворот-то. Дирижер Хируна, как и все остальные Хируна, честно говоря, знавал гораздо лучшие дни. Его достоинство превратилось в жалкие клочья под более ранним натиском, оставив его с изодранной, испачканной, обожженной одеждой и мертвенно-красной кожей и волдырями повсюду. Оглядываясь назад, я думаю, что яростный фингал, который я дал ему в тот же миг, когда завертелась свистопляска, возможно, был излишним. Вы бешеные ублюдки. Поворот-то пыхтел и задыхался. Когда я закончу с вами, он неуверенно поднял на нас то, что осталось от его дубинки. Вы даже для фарша не сгодитесь. Заткнись, тук. Мы с саундбайтом сочувственно поморщились, когда синокосец Виви расправил дирижера. Да, если бы он не был в состоянии глотать зубы до того, как Виви яростно фыркнула, глядя на поверженного охотника за головами. Так, с этим разобрались. Она бросила на меня яростный взгляд. Теперь что касается тебя. Мне потребовалась секунда, чтобы обдумать это, прежде чем принять невозмутимый вид. Правда, ты действительно хочешь сделать это снова? Здесь, сейчас, бесстрастное выражение ее лица достаточно ясно ответило на этот вопрос, заставив меня закатить глаза. А потом мы столкнулись лбами и начали плевать огнем друг другу в лица. Если бы не твоя чертова одержимость, это ты виноват во всем этом саботаже, который ты прямо сказал перед тем, как мы начали этот дерьмовый праздник, что он не пойдет, и как много из этого было сделано намеренно, а не, это ты виновата, Виви, нет, это ты виноват, Кросс, нет, это, подожди секунду, прервал я себя, отодвигаясь и задумчиво хмуря подбородок, когда я действительно вспоминаю об этом, хотя этот хаос не моя вина, Виви яростно зашипела, также не похоже на то, что вина на тебе, это вызвало удивление у Виви, и она на секунду замолчала, прежде чем пошевелить пальцами. Слушай, в конце концов, я беспомощно развел руками. Независимо от того, как все повернуть, все, что ты сделала, это расставило карты, и, учитывая контекст, который ты мне дала, я не могу найти в себе силы винить тебя за это. Виви ответила на мой хмурый взгляд, тоже подперев подбородок. И, честно говоря, все, что ты сделал, это воспользовался хаосом, как только все начали кричать, верно. Но, подожди, если это не твоя вина... И не моя, шевелитесь, вы двое, рявкнул Зара, пробегая мимо нас с Луффи на плече, ммм пыха, закричал Луффи, борясь с веревкой, которой его привязали, она смотрела на них обоих с тяжелой каплей пота, и это определенно не Луффи, учитывая, что я лично прервала этот поток глупостей на перевале, тогда вина лежит на том, кто в первую очередь устроил весь этот переполох, насколько я помню, точное начало было, саундбайт неуверенно замолчал. О, да, определенно, мы не можем с этим спорить, кивнул я в знак согласия, избегая попадания тарелки, которая полетела мне в голову. Но это было точно распланированное событие, запротестовала Виви, и я не понимаю, как это могло произойти без какого-либо участия нашей команды. Так что настоящий вопрос в том, кто, если вы оба закончили, гах, сукин. Мы с Виви оба подпрыгнули от шока из-за бывшего убийцы, который только что появилась рядом с нами. Черт возьми, Робин, зарычал я на ее слишком спокойное лицо, надень чертов колокольчик, будь добра, если ты настаиваешь на сохранении своей привычки подкрадываться к людям и вызывать у них сердечные приступы, можешь ли ты ограничить это ситуациями, не связанными с жизнью или смертью? Виви язвительно согласилась. Я приму это во внимание, усмехнулся Робин, прежде чем бросить осторожный взгляд на продолжающуюся драку. Но если серьезно, я думаю, что они начинают стрелять, так что нам действительно следует. Сын пернатой крысы. Я подпрыгнул от внезапного крика саундбайта и бросил на него свирепый взгляд. Какого черта, слизняк? Я знаю, ты всегда был медлительным, но это новый. Не это, придурок. Проревел в ответ саундбайт. Я только что вспомнил. Я знаю, что привело в движение весь этот дерьмовый праздник. О, осталось 30 минут. Простите, Робин оторвалась от книги, которую читала, и с любопытством огляделась по сторонам. Здесь, внизу, ее внимание привлек одинокий пингвин, стоявший у ее ног и махавший ей рукой. «Привет!» Приветливо поздоровался с ней пингвин. «А, привет!» Она закрыла книгу и вежливо улыбнулась. «Рядовой, не так ли? Я нужна снаружи?» «Ох, нет-нет-нет, у нас там все налажено, не нужно утруждать себя!» Пингвин любезно улыбнулся, прежде чем печально посмотреть вниз. «Я здесь, чтобы попросить вас о личном одолжении. Вы кажетесь достаточно милым человеком, я полагаю, и вы ничем не заняты, так что я надеялся, не могли бы вы пройти в заднюю комнату и поговорить с Лил по-быстрому?» Робин подняла бровь. «Ты имеешь в виду младшую отчина, которая должна стать невестой в этом мероприятии?» «Да, ее». Рядовой почесал затылок, не глядя Робин в глаза. «Видите ли, сейчас с ней никого из семьи нет, и, ну, учитывая, что мы, пингвины, обычно не можем разговаривать, она часто использует нас, чтобы выговориться, и все такое, и, ну, ах», он беспомощно пожал плечами. «Ну, мы пингвины, мы так много можем сделать, но мы, ну, я, все остальные немного заняты. Я думаю, что это действительно помогло бы, если бы у нее был, я не знаю, кто-то, с кем можно было бы поговорить, кто мог бы ответить». «Так, милый пингвин», неуверенно улыбнулся. «Если вы не возражаете, вот ты где, рядовой, ГРК». Пингвин испуганно вытянулся по стойке смирно, когда внезапно раздался голос шкипера, и главный пингвин скользнул к своему подчиненному. «А, хей, шкипер, извините, что так исчез, я просто...» «Можешь не продолжать, рядовой, я точно знаю, что ты здесь делаешь». Шкипер отмахнулся от него и бросил сердитый взгляд на Робин. «Ты здесь из-за нее, а?» Рядовой растерянно моргнул, а Робин лишь приподняла другую бровь. «Не волнуйся, рядовой, я точно знаю, как это происходит. Это зловещая суккуба». Он махнул крылом в сторону Робин. «Пыталась использовать свои женские уловки, чтобы обмануть тебя, бедного, невинного рядового, чтобы ты бросил нас и присоединился к той бродячей труппе трубадуров без штанов, которая проходит мимо каждые несколько месяцев. Ты же знаешь, что дамы любят нас, свирепых пингвинов, и кто-то такой милый и приятный, как ты, заработал бы кучу денег, демонстрируя телосложение, которое я вылепил». Робин не потрудилась ответить. У нее было достаточно опыта с паранойей таких масштабов, чтобы знать, что единственным надежным вариантом будет игнорировать их, если они не представляли угрозы, или убить, если представляют. И хотя за эти годы она совершила много бесчестных поступков, ей нравилось воображать, что она выше жестокости к животным. По крайней мере, когда саундбайт не замешан, во всяком случае. «Ша-ша, шкипер, я в порядке, я просто...» «ММПХ, ша-ша-ша-ша, рядовой», успокаивающе сказал шкипер, зажимая крылом клюв новичка. «Я знаю, что твой бедный, невинный мозг, должно быть, шатается от явного предательства, которое я раскрыл, но я клянусь, независимо от того, сколько лет изнурительной, интенсивной терапии это займет, я увижу, как ты вновь поправишься. Давай начнем, Рика». «ММРХ», рядовой испуганно вскрикнул, когда его товарищ с дикими глазами внезапно появился рядом с ним с маниакальной ухмылкой. «Да», — с любопытством пискнул пингвин-псих, — «отведи рядового к Ковальски и выдай ему двойное падение Эниеса, сейчас же». «Принял». Рика нетерпеливо кивнул, поднял своего товарища над головой и заковылял прочь. «Помогите!» — пронзительно закричал рядовой, испуганно и тщетно размахивая крыльями. Шкипер кивнул, прежде чем бросил свирепый взгляд на Робин. «А что касается тебя, он поддерживал зрительный контакт в течение нескольких минут, а затем щелкнул ластами по бокам от глаз к ней. Он повторил это движение несколько раз, прежде чем, наконец, соскользнул на живот. Я никогда не перестану удивляться, не так ли?» — вздохнул археолог. «Тем не менее, учитывая, что она уже отточила свои музыкальные навыки, у нее не было ничего лучшего, и поэтому ей было не так уж трудно закрыть книгу и направиться в комнату для новобрачных. Однако, когда она собиралась войти в комнату, она остановилась, услышав тихий звук, достигший ее ушей, который она сразу узнала. Она быстро постучала костяшками пальцев в дверь. «Алло, мисс Лил, все в порядке?» Звук тут же оборвался, и через несколько секунд дверь приоткрылась, позволив Лил апатично уставиться на Робин. «А, это ты?» – протянула она. «Что ты?» В своей обычной процедуре Робин просунула руку в дверной косяк и использовала ее, чтобы оттолкнуть Лил назад, чтобы она могла открыть дверь и проскользнуть внутрь, закрыв за собой дверь. Однако с этого момента ей пришлось немного изменить свою тактику. На этот раз, вместо того, чтобы немедленно свернуть шею своей цели, она опустилась на колени и обняла Лил. «Че-че, что за?» Лил в шоке зашипела. «Мне достаточно раз приходилось приглушать собственный плач, чтобы понять, как это звучит», — тихо сказала Робин. «Поверь тому, кто знает, держать все это в заперти и позволять ему гноиться внутри — плохая привычка». Лил яростно напряглась при этих словах, прежде чем прижаться к Робин и уткнуться лицом в ее плечо. Внезапно у нее потекли слезы, и она расплакалась. Робин крепко прижала к себе юную укротительницу, просто успокаивая ее своим физическим присутствием. Через несколько минут рыданий Робин и Лил переместились на диван в комнате, и Робин нежно погладила девочку по спине, пока она восстанавливала дыхание. «Спасибо, это помогло», — тихо сказала она. «Я рада, но что плохого случилось, что ты плакала?» — спросила Робин. Лил издала насмешливый смешок, до краев наполненный раздражением. «Ну, первая часть того, что не так, заключается в том, что ты самый первый человек, который спросил меня об этом с тех пор, как папа придумал этот план в первую очередь». Она яростно замахала руками. «Конечно, вы все знаете, что мы не хотим проходить через эту свадьбу, что мы делаем это только потому, что это единственный выбор, который у нас есть для обеспечения безопасности для нас. Все мы это знаем. Но, несмотря на это, никто никогда не спрашивал моего чертова мнения». Лил вскочила с дивана и принялась яростно расхаживать по комнате, вцепившись в волосы. «Серьезно, мне захотелось разбить голову об стену, когда папа сказал вашим товарищам по команде, что это будет, и я цитирую, верх дурного тона не получить согласия того, кого это больше всего затрагивает. Папа не спрашивал меня об этом, прежде чем завербовать всех вас, и Арбела не спрашивала, не хочу ли я пройти через это, прежде чем она попросила вашу команду саботировать все это». «Но», — Робин с любопытством склонила голову на бок, — «она права, я так понимаю, я не...» Лил оборвала себя и продолжила разглагольствовать уже тише. «Я не знаю, я не хочу иметь никакого отношения к Хируна. Эта женщина, она чудовище, но...» Она опустила голову на руки и вздохнула. «Я ненавижу ведьму, я ненавижу этого заносчивого дирижера, ненавижу их стервятников и ненавижу весь ее выводок. Но Бурата, я встречала его раньше, какое-то время ходила с ним в школу, пока папа и ведьма не узнали, что мы оба ходим туда, и не сравняли это место с землей. Наш одинаковый возраст – единственная причина, по которой весь этот фарс происходит в первую очередь, но как бы я ни противилась женитьбе на Хируна». Она застонала и поплелась обратно к дивану, опускаясь на сиденье. «Дело в том, что если мы продолжим сражаться друг с другом, если вражда не утихнет, то он может пострадать или даже хуже. И если я порву с ним, я знаю, что ему, вероятно, тоже будет больно, и он просто этого не заслуживает. Итак, что мне делать?» Робин молчала всего мгновение, прежде чем слегка улыбнуться. «Итак, в общем, ты застряла между тем, чего хочет твоя семья, и тем, что нужно твоему жениху. Если быть честным, это звучит так, как будто ты сама стала своим злейшим врагом». Лил бросила унылый взгляд на своего импровизированного задушевного друга. «Как это? Потому что теперь ты делаешь то же самое, на что жаловалась своей семье». Робин постучала пальцем по лбу Лил. «Ты не думаешь о том, чего хочешь сама». Лил моргнула. Затем выражение ее лица снова стало бесстрастным. «И что мне делать, если я не знаю, чего хочу?» Робин тихонько хихикнула, говоря как человек, который только совсем недавно обнаружил, чего хочет от своей жизни. «Я верю, что это станет ясно, когда придет время». «Это неудовлетворительный, бесполезный ответ». Робин склонила голову на бок с доброй улыбкой. «На это обвинение есть только один ответ. Я пират». Девушка нахмурилась, услышав этот ответ, но прежде чем она успела ответить, ее прервали. Кланг, кланг, кланг. Лил посмотрела вверх, ее лицо выражало страх. «Колокола это означает». Лил, упомянутая девушка, чуть не выпрыгнула из своей кожи, когда в дверь комнаты внезапно постучали, и раздался голос Арбелы. «Лил, самое время для церемонии. Хочешь, я помогу тебе надеть платье?» «Нет, нет, я достаточно взрослая, я сама справлюсь», — нейтрально ответила Лил, все время глядя на Робин. «Ну», — Арбела поколебалась, прежде чем неохотно вздохнуть. «Хорошо, если ты так говоришь. Папа будет здесь через пару минут, чтобы сопровождать тебя. Мне жаль, что все зашло так далеко, но, я не знаю почему, но я честно думаю, что соломенные шляпы смогут это сделать». Медленно на лице Лил появилась улыбка, такая же, как у Робин. «Ты знаешь, я тоже так думаю». «Хех, рада это слышать. Что ж, скоро увидимся у алтаря, сестренка». «Да, скоро увидимся», — крикнула Лил. Затем она внимательно прислушалась к звуку удаляющихся шагов сестры, прежде чем бросить панический взгляд на Робин. «Я врала сквозь зубы, я понятия не имею, как надеть это платье, а у тебя, типа, 20 рук, так что помоги мне». О, глава 46.7, осталось 5 минут. Я вздохнул с облегчением, когда подошел к Виви, которая медленно водила пальцем по планшету, перечисляя предметы. «Хорошо, давайте пройдем по списку. Буфет», — я бросил настороженный взгляд на почти горящий стол, от которого исходило тепло, несъедобный для любого на планете, кроме Дона, Эйса, Акайну и, возможно, драконов, но выглядящий наполовину презентабельно. Я подавил дрожь, когда посмотрел на большой черный кипящий котел с яд, я имею в виду с пуншем, который был установлен в конце стола. Хотя пунш особенно не поддается лечению, я понятия не имею, как можно приготовить что-то достаточно горячее, чтобы расплавить сталь, но я совершенно уверен, что Санджи это удалось. «ММФ», — пренебрежительно цокнула Виви. «Декорации, выглядит супер», — воскликнул Фрэнки, принимая позу перед удивительно причудливо украшенными декорациями, которые он установил вокруг зала. «Полная и усиленная защита от жары и холода. Я думаю, что картины, которые я там нарисовал, тоже должны сработать», — кивнул Усоп, ткнув большим пальцем вверх. «Хотя я не смог договориться с близнецами о цветовой гамме, поэтому я использовал оба». «Хорошо выглядит, удовлетворительно». Виви небрежно подняла вверх большой палец, даже не взглянув на него. «Подарки, лассортированы и лосставлены так хорошо, как только возможно», — подтвердила Кару, салютуя рядом со столом с завернутыми подарками, за которым они с Фанкфридом стояли по бокам. Затем он нерешительно вздрогнул и почесал затылок. «Хотя, ах, все еще есть небольшая проблема. Помните того карликового кашалота, у которого были щупальца? Ну, как бы это сказать, гах», — выдохнул Лассу, высунув из-под стола испачканную чернилами голову и отчаянно задыхаясь. «У него был друг, и в нем определенно была кровь кальмара, потому что этот карликовый горбатый кит имел кровь осьминога». «Серьезно, это смешно», — проворчал Фанкфрид, роясь под столом со своим сундуком. «Как, черт возьми, эта тварь может быть еще более злобной, чем кашалот? У него меньше щупалец, разве злоба не должна уменьшиться вместе с количеством?» «Ю», — взвизгнул он, отдергивая хобот, — «который из них укусил меня?» «Ах ты, кожистый засранец», — завопила Су. «Смотри, кого ты лапаешь этой штукой, черт возьми!» «Хвихихихи, а?» Хихиканье Лассу оборвалось в пользу растерянного взгляда назад, прежде чем побледнеть. «Нет-нет-нет-нет, еп!» С этими словами его дернули обратно под стол, и драка возобновилась. «Ну, по крайней мере, тот, кто послал это, не зря потратил деньги», — заметил я. «Ну, они хотя бы никуда не денутся, ладно. Торт — настоящий шедевр», — искренне сказал я, разглядывая десятиярусную выпечку. «Если повезет, Это должно помочь всем, если они проголодаются. «Музыка, Робин», — окликнул я орган. Мне ответила очень знакомая мелодия. «Так это и фуга ре минор, класс», — присвистнул саундбайт. «Да, все в порядке», — невозмутимо ответил я, безуспешно пытаясь избавиться от неприятного чувства, охватившего меня. «Гости, нами?» — спросил я. «Я вижу несколько кораблей, быстро приближающихся на горизонте», — сообщила она нам, прежде чем скривить рот саундбайта в гримасе. «Но, если я не ошибаюсь в подсчетах, их около, на пути сюда их вдвое больше, чем мы первоначально планировали. И я также не думаю, что они здесь из-за торта. Мы разберемся с ними, если они что-нибудь предпримут», — пренебрежительно отмахнулась Виви. «Двигаемся дальше. Жених и невеста», — я ткнул большим пальцем через плечо. «Лил в задней части со своей семьей, Хируна на своем корабле, ждут подходящего времени. Аччина настоял, чтобы мы поменяли местами, кто подойдет к алтарю, но я не думаю, что это будет так уж важно. Я нерешительно взглянул на нее. «Верно, Виви безразлично махнула рукой. «К счастью, все одеты должным образом, по большей части», — кивнул я, потянув за воротник своего только что сшитого смокинга. «Я поддержу это по большей части», — проворчал босс, теребя в руках дешевую бабочку, которую надели на него и остальных его учеников. «Хотя я все еще не вижу смысла в этой проклятой петле высшего общества». «Да», — Майки энергично кивнул, дергая себя за галстук бабочку. «Ради бога, мы все ходим голыми». «О, я не знаю», — нетерпеливо размышлял рядовой, поправляя галстук. «Я думаю, что это позволяет нам всем выглядеть довольно лихо, не так ли?» «Да, тебе это нравится, не так ли?» — мрачно прорычал Рафи, выглядя всего в нескольких мгновениях от того, чтобы свернуть пингвину шею. «Нет, рядовой на самом деле совершенно прав», — задумчиво произнес Ковальски, вытаскивая свои счеты и шлепая по ним четками. «Эти бабочки на самом деле служат для увеличения нашей привлекательности в 6-7 раза, наша комплементарность поднялась на целых 105 пунктов, а наша учтивость увеличилась на 15-78%. Вообще-то, если можно», Донни щелкнул несколькими бусинками счетов, прежде чем ухмыльнуться. «Ты забыл учесть 6. Ковальски секунду смотрел на результаты, прежде чем моргнуть. «Так и есть. Тогда получится 16-22%. Спасибо за вашу помощь. Хех, нет проблем. Тук, ау. Никаких братаний с врагом», — приказал босс. «О, что случилось, Бесси?» Босс сжал челюсти, когда шкипер бочком подошел к нему, все время ухмыляясь. «Не можешь справиться с тем, что твои подчиненные не выполняют каждую мелочь, которую ты говоришь?» — спросил ведущий пингвин. «Потому что в этом мы с тобой расходимся. Я же безоговорочно доверяю своим мальчикам, они всегда делают то, что должны, и никогда не делают ничего глупого или опасного. Верно, Рика?» «А?» — Рика отвел взгляд от связки мечей, которыми он жонглировал, и поспешно спрятал их за спину со слишком широкой улыбкой. «Хаем, да, ты маленький монохромный». Босс хмуро посмотрел на пингвина. «Панцироголовый кусок», — шкипер ухмыльнулся в ответ. «Никаких драк, пока мы здесь не закончим», — резко приказала Виви. «Да, мэм». Пара отдала зеркальный салют, хотя они все еще смотрели друг на друга уголками глаз. «В любом случае, последнее, о чем я могу думать, это...» Виви провела пальцем по планшету, нахмурившись, как только остановилась. «Луффи, чье местоположение, я полагаю, мы все еще не знаем?» «Хаем, о чем ты говоришь? Я здесь». Виви, саундбайт и я резко повернули головы к Луффи, стоящему неподалеку, за крестообразным бассейном, на нарисованном мелом крестике и держащему длинный кусок веревки, который тянулся к потолку. «Подожди, что, капитан?» — спросил я, стараясь не обращать внимания на внезапную зияющую пропасть в моем животе. «Где именно ты был?» «Шишиши, я работал над этим», — ответил Луффи, указывая пальцем вверх. «Видишь ли, поскольку я знал, что Санджи не подпустит меня к столу с едой, для протокола, ты имеешь в виду буквально горячий, как вулкан, стол с едой», — категорически уточнила Виви. «Да, этот. В любом случае, я решил, что раз Санджи и Чоппер не подпустят меня к нему, мне придется сделать это по-другому. Итак, я решил быть умным. Я позаимствовал несколько запасных чертежей Фрэнки и сделал это хитрое приспособление, которое доставит всю еду прямо к этому X. Луффи ухмыльнулся, проводя сандалией по милу. «Итак, все, что мне нужно сделать, это дернуть за эту веревку, а затем «Я услышала достаточно», — перебила Виви. «Луффи, будь так добр, не мог бы ты постоять секунду спокойно, а?» Луффи удивленно моргнул. «Конечно, Виви, почему ты спрашиваешь? Чтобы я могла сделать это?» Виви так быстро подбежала к Луффи, что, клянусь, она шагнула, а потом, ну, если раньше у меня и оставались какие-то сомнения в том, что она была мастером веревочного оружия, то тот факт, что она связала Луффи небольшим количеством веревки, который был в пределах досягаемости за считанные секунды, снял их. «Вау!» – протянул я, глядя на спутанную фигуру Луффи с приличной долей благоговения. «Это, безусловно, один из способов вывести его из строя. Снимите меня с ММПХ». Виви отряхнула руки и подошла ко мне. «Даже он не сможет или не захочет проживать кляп из соленой говядины. И технически это не мятеж, если он не проговорил приказ. Заметка для себя. Никогда, никогда больше не участвовать в свадьбе», – пробормотал я. «С нашей удачей, маловероятно. На самом деле, я думаю, что это на самом деле безопасная ставка», – заявил я. «В конце концов, единственная другая свадьба, о которой я знал в этой истории, была та, которая триллер Барки так и не произошла, и у нее никогда не будет даже отдаленного шанса произойти, если мне будет что сказать об этом. Так что, учитывая отношение Оды к романтике, как только все это закончится, мне больше никогда не придется иметь дело со свадьбой, и уж точно не очередной свадьбе, устроенной ради военного союза». Бахахахаха. Я испуганно подпрыгнул, когда Саундбайт вдруг начал хихикать во всю глотку, как сумасшедший. «Сукин, что тут такого смешного? Я не знаю». Сквозь смех прохрипел Саундбайт. «Я, такое чувство, будто я только что надул полный бак проклятой закиси азота». «Ну, что бы это ни было, исправь это», — приказала Виви. «И как только получится». Она глубоко, успокаивающе вздохнула и решительно посмотрела на двери. «Скажи всем занять позиции. Мы начинаем». «О, время вышло. И вот я быстро припарковался у подиума, отойдя от алтаря. Оттуда мне был отлично виден вход для гостей, и, боже мой, это действительно красочный актерский состав. Во-первых, нами, возможно, немного преуменьшило ситуацию. Казалось, что все наемники, охотники за головами и правительственные каперы в радиусе 100 миль были втиснуты на скамьи, и впечатляющей демонстрации явного влияния семей Аччина и Хируна они немедленно разделились на два очень хорошо вооруженных лагеря, каждый из которых занял половину скамей. Сторона Аччина выглядела представительной, профессиональной. Там было много седых волос. Все эти парни были ветеранами, их одежда сдержанная и хорошо подходила как для свадьбы, так и для битвы. Оружие, начиная от обычных мечей и пистолетов вплоть до 10-футовой катаны и молота, который я мельком заметил, с 6 стволами, встроенными в его голову, было вежливо уложено, но легко в пределах досягаемости. В целом, образ охотника за головами, которое общество, вероятно, любило представлять, отличительный, но респектабельный. Сторона Хируна была более разнообразной и гораздо менее респектабельной. О, были некоторые парни, которые подошли бы на сторону Аччина, если бы добавили немного соли в свой перец, но по большей части. Это была кучка хулиганов с оружием, кричащих и издевающихся над Аччина, размахивающих оружием, когда они не кричали, и одетые в основном так, как будто они выкатились из постели после недельного запоя. Но универсальная тема – молодость. Эти парни были молодыми, непочтительными выскочками во всем. Другими словами, раскол очень хорошо отражал положение основных семей. Это было почти так, как будто какая-то великая сила спланировала все это. «О, однажды я убью этого всемогущего говнюка». Говоря об основных семьях, ключевые Аччина с Илил, Дон и Арбела стояли у алтаря. Дон и Лил выглядели очень сосредоточенными, брови нахмурены, губы поджаты, а взгляды устремлены в никуда. Арбела, тем временем, просто носила маску смиренного ожидания, хотя большая часть этого, возможно, была связана с тем, что Сельхов сидел вместе с остальными Аччинас. Серьезно, связь, которую разделяли эти двое, была столь же отвратительной, сколь и трогательной. Хотя, должен признать, платье Лил выглядело сногсшибательно. Оно было обычным ярко-белым, и от шеи до середины бедра было покрыто грубыми гребнями и удивительно облегало фигуру. Ниже середины бедра юбка расширялась, оставляя ее руки обнаженными. Пояс из роз довершал платье. Аксессуаров было немного, но они были эффектными. Серебряный браслет с синим драгоценным камнем и обычный головной убор с вуалью. Едва я закончил свои наблюдения, как двери церкви распахнулись, и Бурата, Хиуа и Поворотта вошли, как будто они были хозяевами этого места, в то время как последние двое выглядели точно так же, как и при нашей первой встрече. Бурата был одет в хорошо подогнанный смокинг, и, честно говоря, он выглядел в нем довольно хорошо. Сила хорошего портного, понятное дело. К сожалению, однако, никакая высокая мода не могла стереть испуганное и дерганное выражение лица бедного парнишки. Как бы то ни было, когда Бурата направился к проходу, Робин достала несколько дополнительных рук и принялась щекотать слоновую кость, наполняя воздух сладкими звуками, «Ночи на Лысой горе, займусь», — оборвал я Виви, прежде чем она успела сказать хоть слово, и довольно быстро прошел мимо комнаты, наполненной противоречивыми волнами горячего и холодного воздуха. Как таковой, я направился прямо к органу и схватил Робин за руки. «Какого черта ты делаешь?» — недоверчиво прошипел я. «Играю музыку», — спросила она, явно не понимая, в чем дело, что случилось. «Я думала, что это подходящее произведение». «Подходящее? Ты что, никогда раньше не была на свадьбе?» — потребовал я. Взгляд Робин стал более плоским, чем лист бумаги. «Я хочу сказать, чтобы убить кого-нибудь». «О», — она удивленно моргнула. «Ну, да, много раз, но обычно я была достаточно эффективна, чтобы сделать это до того, как все действительно могло начаться, и даже если обе половины вовлеченных сторон были все еще живы, они никогда не чувствовали себя готовыми пройти церемонию». «Грррггхахаха», — застонал я. Затем, покачав головой, я начал листать страницы книги, пока не дошел до свадебного марша. «Просто, сыграй это, хорошо?» Робин кивнула и снова начала играть, а я был вынужден сразу же вернуться и ткнуть пальцем в противоположную страницу проклятой книги. «Ту, что буквально называется свадебный марш», — выдавил я, «только не в пещере долбанного горного короля». Робин на мгновение заморгала, глядя на ноты, прежде чем застенчиво улыбнуться мне. «Да, это имеет смысл, не так ли?» Я мог только стонать и хлопать рукой по лицу, когда начал шаркающей походкой возвращаться к алтарю. «Впечатляющее начало. Почему ты просто не попросил меня сыграть эту чертову песню?» «Две причины. Во-первых, это более подлинно, исходя от кого-то, кто действительно играет, а не от того, кто копирует его с телека. Обидно», — весело откликнулся Саундбайт. «И второе. Если мы позволим тебе это сделать, то ты, вероятно, сыграешь версию, состоящую исключительно из пердежа». «Да, вероятно», — задумчиво вздохнула злая улитка. Наконец Робин включила соответствующую музыку, и Хируна отправились по проходу. Если не считать органа, церковь была мертва. Можно было услышать, как приземлится пылинка. Это, вероятно, единственная причина, по которой я услышал странный стук, как будто две керамические плитки ударились друг о друга. «Что такое?» — начал я, но Саундбайт опередил меня. «Колени Бурата стучат, как морские дозорные без ордера». Глава 46.8. «Колени Бурата стучат, как морские дозорные без ордера». Взгляд подтвердил, что да, колени Бурата стучали друг о друга как сумасшедшие. «Ну что ж, пока он может подняться к алтарю и устоять достаточно надолго, это не будет иметь значения. Несмотря на это, однако, та яма в моем животе, которая была раньше, вернулась в полную силу и не уходила. Я явно что-то упустил. Но что, мы сделали все приготовления, сама свадьба пока шла просто отлично, что, черт возьми, еще мы могли сделать. Только когда Бурата подошел к алтарю рядом с Лил, я понял, что происходит, и почувствовал, как мои глаза вылезли из орбит. И Дон и Виви, судя по их выпученным глазам и отвисшим челюстям, тоже поняли проблему. «Где?» — прорычала Виви, неуклонно сжимая планшет в руках. «Во имя Осириса, где священник?» Она подчеркнула последнее слово, переломив планшет пополам. «Ладно, я беру назад то, что сказал ранее». Это была полная тишина, потому что она была права. «Никакого священника. Нет священника, не будет свадьбы». Наемник воспользовался этим моментом, чтобы подойти к Виви и прошептать ей на ухо. «Что, во имя Ра, ты имеешь в виду подсвященник пропал?» Виви взревела бы, если бы у Саундбайта не хватило предусмотрительности уменьшить громкость. «Мы пытались сказать вам раньше», — заикаясь, пробормотал наемник. «Очевидно, он подумал, что эпитет вашего товарища по команде «Да дьявольское дитя» является буквальным, и он...» Я схватил Виви за руку, прежде чем она успела схватить бедного громилу за шею. «Беги, сейчас же», — прошипел я. К счастью, у бедняги хватило ума сделать именно это. Виви вырвала свою конечность из моей хватки и раздраженно вскинула руки. «Ну, значит, нам нужна замена». Затем она быстро повернулась ко мне. «Возьми эту чертову книгу, встань за алтарь и сделай это». «А пьяты какого хрена? Как? Черт возьми, я квалифицирован для этого. У меня здесь нет никаких полномочий. На случай, если ты забыла, у меня есть эти». Я поднял свою металлическую руку и помахал ею перед ее лицом. «За отвержение существования Бога, ты должна знать, раз уж была там, капитан корабля имеет право женить людей», — холодно сообщила Виви. «Но, учитывая, что он, ММММПХ, в данный момент немного занят, тогда эта привилегия переходит по цепочке командования. Я бы не поставила туда Зара, даже если бы он был последним мужчиной на Земле. Нами женщина, и хотя церковь может быть либеральной, она не настолько либеральна, так что остаешься только ты». «Но», — я попытался возразить, но Виви оборвала ход моих мыслей, схватив меня за воротник и притянув к себе. «Так что либо ты пойдешь и залезешь за этот столб, либо я сама тебя поставлю». Я был немного смущен этой угрозой, до тех пор, пока я не заметил, что мой тезка висит над алтарем, что было моим сигналом, чтобы двигаться дальше. С этими словами я поспешно взбежал по ступенькам к алтарю, схватил Библию, обернулся и оказался лицом к лицу с морем довольно недовольных людей. «Саундбайт, думаешь, ты сможешь скормить мне жаргон?» – отчаянно прошипел я. «Слишком много вариантов. Ошибешься, и нам крышка». Саундбайт выстрелил в ответ, прежде чем взглянуть на хорошую книгу. «Разве эта штука не славится тем, что у нее есть все ответы?» «Стоит попробовать», — согласился я, открывая книгу на оглавлении. «Я знал, что это один шанс на миллион, но раздел свадебных клятв». Я ухмылялся от уха до уха, когда листал соответствующую страницу. «Черт, похоже, я мог ошибаться в своих убеждениях все это время». Мой глаз яростно дернулся, когда я нашел нужную страницу. «Нет, все еще прав. Может, дома я и ошибаюсь, но здесь, определенно, никакого Бога. Хотя, тут определенно есть дьявол, и тот, у которого мое имя на быстром наборе. В чем причина этих богохульных мыслей? Потому что, очевидно, там, где большинство людей находили свою силу в Господе, предыдущий владелец этой книги нашел ее в проклятой фляжке, которую ему удалось спрятать, вырезав страницы». «Саундбайт», — зарычал я, очень медленно закрывая обложку книги. «Да, если мы выберемся отсюда живыми, напомни мне попросить сам знаешь кого, чтобы у этого священника появилась аллергия на алкоголь». «Могу». И все же, как бы я ни был зол, факт оставался фактом. Я стоял под прицелом проклятой армии охотников за головами, так что либо я позволю чему-то вырваться из моего рта, либо получу пулю в череп. «Годы ситкомов, не смейте подвести меня сейчас, дорогие возлюбленные», — нерешительно начал я. «Мы собрались здесь сегодня с целью присоединиться к отпрыскам этих двух. Я почувствовал, как капля пота легла мне на голову, когда я попытался придумать подходящее описание благородных семей в благословенном браке. Так что, моя кровь разгорячилась и похолодела, когда лидеры двух семей посмотрели на меня, но никакое количество ужаса не могло заставить мой разум придумать что-либо, кроме проклятой пустоты. Черт бы тебя побрали, годы ситкома, какого черта вы должны были подвести меня сейчас? Черт побери, я все равно мертвец, так что почему бы не уйти в отрыв? Ты согласна?» – спросил я. На мгновение воцарилась ошеломленная тишина, когда Лил и Бурата обменялись растерянными взглядами, а затем Лил медленно подняла палец. Что?» Я бросил несчастный взгляд в небо. «Выйти замуж?» – застонал я. И вот тогда я почувствовал, что одновременно сгораю заживо, замерзаю и получаю удар в затылок. «Черт, если я хочу выбраться отсюда живым, мне понадобится удача ирландцев». Лицо Лил стало пустым, ее тело застыло в прежнем положении, и мириады мыслей ясно проносились в ее голове. Наконец, она склонила голову, тени скрыли ее глаза. «Нет», – я дернулся, пытаясь осмыслить то, что только что услышал. «Повтори», — я сказала «нет». Лил вскинула голову, в ее глазах вспыхнул огонь. «Нет, я не хочу выходить замуж. К черту ирландцев, мне понадобится удача чертового дьявола. Особенно учитывая, что Хируна и Аччина поднимали температуру в комнате до уровня Рагнарика. Я предлагаю тебе пересмотреть свои слова, ты, маленькая». Начало убийственно шипеть Хюа. «Если ты хоть пальцем тронешь мою дочь, клянусь, что не покинешь это здание живым, «Даже если это будет означать, что мне придется спуститься вместе с тобой», — пообещал Донатчина. Затем он повернулся лицом к дочери, температура упала до чуть более комфортного уровня. «И Лил, я этого не сделаю, папа», — огрызнулась Лил, качая головой. «Лил, он не совсем умолял, но все же, твоей семье нужно, чтобы ты...» «Нет, ты хочешь, чтобы я сделала это для семьи, папа», — перебила она. «И за все это время, за все это испытание, ты ни разу не спросил меня, чего хочу я. Тебе даже не приходило в голову, что, даже если это может помочь нашей семье, я пока не хочу выходить замуж. Лил, без этого брака наша семья», — начал протестовать Дон. «Я хочу, чтобы наша семья выжила, папа, я хочу», — заверила его Лил, прежде чем хмуро посмотреть на Хиуа. «Но более того, я хочу, чтобы наша семья жила, и этого не произойдет, если нам придется работать с монстром, который едва ли на шаг выше тех, на кого мы охотимся. Ах ты, маленькая!» — начал рычать Хиуа. «Отвали!» — бросил в ответ Ачина, угрожающе нависая над карликом. «Бурата, а как насчет тебя?» Оба температурных титана снова обратили свое внимание на своих детей, когда будущая невеста заговорила с будущим женихом, который поднял голову в ответ на голос Лил. «Я-я-я!» — начал заикаться бедняга. Выражение лица Лил стало бесстрастным, и она поманила его к себе пальцем. «Бурата, ты не мог бы на секунду наклониться, а? Конечно, Бурата неуверенно кивнул, когда он это сделал. «Пепе, почему ты?» Лил схватила его за щеки и притянула к себе так, что посмотреть ему прямо в глаза. «Бурата», — приказала она, — «я прошу тебя, приказываю тебе, если придется, возьми себя в руки. На 5 минут. Ты можешь это сделать, ты можешь собраться на 5 минут?» Губы Бурата беззвучно шевелились, пока он пытался придумать ответ, любой ответ своей будущей невесте, наконец, закрыв глаза. «Я, нет», — он говорил тихо, но с безошибочным твердым основанием. «Я тоже не хочу жениться». «Что?» — процедила Хиуа сквозь зубы. «Заткнись, брат», — прорычал Поворотто, сунув руку в карман куртки за дубинкой. «Ты, очевидно, не знаешь, что тебе...» «Нет, брат, я знаю, о чем говорю», — рявкнул Бурата, разворачиваясь и тыча пальцем в лицо брата. «И я говорю, что мне надоело сидеть под каблуками у тебя и бабушки. Всю свою жизнь я позволял тебе запугивать меня, позволял тебе помыкать мной. Но теперь...» Бурата на секунду оглянулся на Лил, прежде чем снова взглянуть на свою семью. «Но теперь я закончил. Я устал быть вашим мальчиком для битья. Черт возьми, я покончил со всей этой семьей. Я не хочу быть охотником за головами, и не собираюсь им быть». Бурата гордо вздернул подбородок и оттопырил края пиджака. «Я собираюсь следовать мечте всей моей жизни. Я собираюсь быть...» Он ткнул пальцем в сторону горизонта. «Гробовщиком». Мой глаз недоверчиво дернулся. «Скажи еще раз, забавный факт, ты был прав раньше». Саундбайт усмехнулся. «Он был на полпути в склеп, до того как я испугал его. Я хлопнул себя ладонью по лицу. Ой, вей, молодец, Бурата», — воскликнула Лил, хлопая его по спине с несколько бурной улыбкой. «Эй, что бы ни случилось, даже если мы не пройдем через это, ты мне все равно очень нравишься. Так что, давай пообещаем всегда быть друзьями, хорошо?» В заключение она протянула мизинец своему коллеге. Бурата добродушно улыбнулся, опустился на колени и обхватил ее мизинец своим. «Друзья», — пообещал он. Лил радостно кивнула. Затем она повернулась и улыбнулась сестре. «И Арбела, я, честно говоря, я очень благодарна тебе за то, что ты попыталась принудить соломенные шляпы сорвать свадьбу». «Зе-зе-зе, заткнись», — прошипел я, отчаянно прижимая руку к горлу. Лил замерла, кровь отхлынула от ее лица, когда она поняла, что проболтала. «Ах, я хотела сказать, твоя сучка-дочь пыталась сделать что?» — взвизгнула мадам Хируна. Ее голос был резким и леденящим, как шторм от метели. Лицо Аччина побледнело, и он подтолкнул Лил к Арбеле. «Милая, ты не могла бы ненадолго присмотреть за сестрой для папы? 2 секунды, папа обещает». Арбела растерянно моргнула, взяв Лил за плечи. «Конечно, папа, но почему?» И точно так же Аччина схватился с Хиуа, его избыток массы убрал ее с алтаря. «Приготовься превратиться в лужу, ледяной карлик. Я превращу тебя в ледник. Ты – пылающий мамонт». И с этим они оба вспыхнули своими силами, разница температур столкнулась, как злые погодные фронты, подняв мощную волну ветра, которая привела церковь в беспорядок. И, конечно, обе стороны свадьбы начали готовиться и смотреть друг на друга, как провалившиеся вегетарианцы смотрят на свежее мясо, потому что, черт возьми, почему бы и нет, эх, забудьте об этом, время для плана, или это план, в, наверное, к черту все, я просто взорву эту мать до небес, правильно, внезапно крикнул я, привлекая к себе как можно больше внимания, со всем сказанным, клянусь властью, данной мне веселым Роджером пиратов соломенной шляпы, я щелкнул запястьем и схватил самодельный детонатор, который Канис подсунула мне, я объявляю эту свадьбу проваленной, и с этими словами я нажал на кнопку и, ничего, я растерянно моргнул, оглядывая устройство, прежде чем несколько раз нажать на кнопку, по-прежнему ничего, работай, дурацкая, достойное Оскара выступление, Лиджер, хихикнул Саундбайт, я свирепо посмотрел на него и ткнул детонатором ему в лицо, ну, если ты думаешь, что можешь сделать лучше, хруст, бум. Я глупо моргнул, обдумывая и тот факт, что Саундбайт прокусил детонатор насквозь, и то, что титанический взрыв потряс воздух. «Молодец», — признал я, хи-хи-хи-хо-хо-ха. «А что касается тебя, то я только что потопил твой корабль, буя». Я ткнул пальцем в ошеломленное до сих пор лицо Поворотта. Указанное лицо тут же исказилось маской ярости, когда он взмахнул рукой, чтобы схватить дубинку. «Джереми Кросс, ты, сукин сын». Я сунул Библию, которую держал в руках, ему в лицо, моя бронированная правая рука легла на заднюю обложку. «Сила Христа исцелит тебя!» Хлоп, гвах. Поворот-то пошатнулся в шоке, когда удивительно прочная фляга ударила его в лицо и сбила с ног. А также отдачу, усмехнулся я, махнув рукой, прежде чем остановиться и принюхаться к воздуху. И водку, по-видимому. На мгновение в комнате воцарилась ошеломленная тишина, нарушаемое только продолжающимся столкновением глав семей. И это просто не годилось, не так ли? Ну, какого черта вы все ждете? Потребовал я. Вы все были готовы убить друг друга всего 5 минут назад. Куда делся весь этот энтузиазм?